Поскольку ты был идиотом, сделав беременной эту девчонку и намерен идти до конца в своей глупости и жениться на ней, я умолкаю, — сказал Филипп, выпуская дым через ноздри. Это означает, что ты согласен? Именно так. Ох, папа, спасибо. Он широко заулыбался, обнажив все зубы. Это уж слишком. Филипп, раздраженный, открыл дверь. Но Даниэль медлил с уходом. Его улыбка исчезла. Снова у него были поджатые губы, этот тупой взгляд, означавший признаки напряженной внутренней борьбы. Он сказал, теперь нужно было бы познакомиться с ее родителями. «Что?» — воскликнул Филипп. «Чтобы они знали, как им быть, понимаешь?» Негодование Филиппа исчезло так же быстро, как поднялось. Отказаться невозможно. Дело могло быть улажено за несколько месяцев. Он кивнул головой. «Хорошо, я навещу их». Лицо Даниэля вновь озарилось улыбкой. Казалось, он был бесконечно счастлив. Торопясь выпроводить его, Филипп положил руку ему на плечо и буркнул. «Ну, отправляйся. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — прошептал Даниэль. И вдруг добавил. «Папа, я хотел тебя спросить, у тебя странный вид в последнее время. У тебя какие-то неприятности, я чувствую. Ты не хочешь сказать мне?» «Мне нечего тебе сказать», — ответил Филипп жестким тоном. «У всякого человека бывают тяжелые периоды в жизни. Ты это поймешь потом, несмотря на все твои семейные и прочие пособия». Он выпроводил его в коридор, снова лег и взял книгу. Гармоничные фразы Жерара де Нерваля раздражали его. Он пропускал абзацы и целые страницы. Филипп посмотрел на часы у изголовья. 2 часа ночи. Потушил лампу. Несколько минут спустя он снова услышал в тишине квартиры, как открылась входная дверь. Теперь это была Кароль. Он остался лежать с открытыми глазами в темноте. Им овладело странное спокойствие. Она вернулась. В дверь постучали. Кароль приподнялась на локтях. Ей понадобилось напрячь память, чтобы вспомнить, что она звонила Аньес и просила ее принести чай. Разумеется, она тем временем снова заснула. Тяжелый утренний сон. Возможно, это только и был настоящий сон с той минуты, как вчера вечером она, изможденная, очутилась в постели. Какая ужасная ночь! Давит виски, во рту жуткий вкус, желудок горит. Напрасно она съела курицу с лимоном в африканском ресторане. Соус был очень острый, но Ксавье настаивал. Да и все остальные тоже. Выпила инжирной водки. Оркестр чернокожих играл очень громко. Она до сих пор ощущала в своих венах эти удары там-тама. Вся кожа была раздражена. «Комната утопала в полумраке. Войдите», — сказала Кароль. Аньес внесла поднос с завтраком. «Который час?» 10 часов, мадам». Как обычно, Аньес поставила поднос на кровать, широко открыла окно и подняла шторы. Кароль сощурила глаза от яркого света. Солнце и свежий воздух вдруг одурманили ее. «Шторы, Аньес!» Аньес опустила шторы и удалилась. Кароль налила чай и поднесла чашку к губам. Теплый чай разлился по пищеводу, все промывая, обжигая, очищая на своем пути. Запах тостов щекотал ноздри. Она с трудом удерживалась от желания погрызть один. После излишеств накануне было бы разумным дать организму отдых. В течение дня она, пожалуй, съест лишь несколько фруктов и выпьет 3 стакана минеральной воды. Она, наверное, бледна, как смерть. С некоторым опасением Кароль взяла зеркало на столике у изголовья. Не так уж плохо. Светлые белки глаз, уголки губ и век едва затенены мелкими морщинками. Определенно, этот ночной крем подействовал на ее кожу благотворно.